Неоправданное женское любопытство должно быть обуздано во всех без исключения случаях, так как оно плохо характеризует даже благовоспитанных дам. Это тоже из книги об этикете, страница 4, а иллюстрация налицо. «Да как вы смеете?» – вспыхнула Пенни. «Когда вы вернулись, у вас был такой вид, будто вы побывали в аду. Это миссис Манси? Она сама погубила тетю Ди или ее кто-то подучил?» «Страшновато, конечно, было», – признался мистер Кэмпион. «Даже псу Пека не понравилось. Он был испуган до смерти и все время выл. Профессор проявил стойкость и выдержку. Но проклятие миссис Манси и его задели за живое. Мы отнесли ее к ней домой, и она предсказала мне, что будет со мною дальше. Малоприятная картинка, замечу я вам. А потом мы обменялись рукопожатиями и разошлись по домам. Вот и все, как на духу». «Ладно, я сама все выясню. Можете не беспокоиться». «Не сомневаюсь. Бет выудит все до последней подробности из своего несчастного отца. А потом вы вместе позабавитесь». «А что насчет Маргаритки?» – помолчав, спросила Пенни. Кэмпион внимательно посмотрел на нее. «А я-то совсем забыл, что вы знаете. Послушайте, Пенни, дело принимает очень опасный оборот. Клянитесь мне костями моей тетушки Джоанны, что вы ни слова не скажете Маргаритке, ни одной живой душе, в первую очередь Бет и ее отцу. Миссис Манси напугала леди Петрик до смерти, но направляла ее Маргаритка, которая все это задумала и привела в исполнение. Не думаю, что она планировала убийство, хотя кто знает». Мистер Кэмпион говорил необычно серьезно. И Пенни немного удивилась, заметив, с какой мольбой он смотрит на нее. «Обещайте». «Обещаю? Но вы что-то выяснили?» Кэмпион кивнул. «Может быть, это важно, а может быть и нет. Надеюсь, что нет». Ничего не говоря, Пенни шла рядом, упрямо наклонив голову и сцепив руки за спиной. «Когда я вчера говорил с вашим отцом, то обещал ему, что Валь будет дома в свой день рождения, то есть послезавтра. Но он ничего не рассказал мне о предстоящем торжестве. Как все происходит?» Пенни задумалась. «Когда-то давно это был великий день. При дедушке мы считались богатыми. И мама рассказывала, что в день рождения отца была праздничная служба, потом театральное представление, потом прием у нас дома и танцы допоздна. Но папа не принимал участия в развлечениях из-за полуночной церемонии в комнате, когда его отец и священник должны были посвятить его в тайну. Мы об этом обычно не говорим». «Понятно», – задумчиво произнес Кэмпион. «Священник здесь?» «У нас нет своего священника, если вы это имеете в виду», – усмехнулась Пенни. «Хотя, когда папа был на войне, мистер Помбрук жил у нас в левом крыле. По-моему, он будет обедать с нами в день рождения. Но вот других развлечений не предвидится, потому что у нас нет теперь денег и потому что слишком мало времени прошло после смерти тети Ди. Насколько я поняла, вы считаете, что папа как будто заинтересовался этим ужасным делом, хотя он держится в стороне. Но чтобы понять его, вы должны твердо уразуметь, что его что-то мучит». Пенни понизила голос до шепота. «Я этого больше никому не говорила, но его терзает какая-то тайна. Когда все думали, что чаша украдена, он не очень испугался. Вы меня понимаете? Поэтому он такой мрачный и предпочитает одиночество». Она подняла глаза на Кэмпиона, и он, не меняя отстраненного выражения лица, повернул к ней голову. «Я совсем не такой дурак, каким кажусь. Вы с папой похожи. Обычно он недолюбливает чужаков. А знаете, я еще не встречала такого замечательного человека, как вы». Пенни посмотрела на Кэмпиона с восхищением, особенно трогательным со стороны столь юного существа. «Ну-ну, не искушайте меня. Моя сестра... та, что вышла замуж за сквайра. Ей было бы стыдно за вас». «Ладно уж», — весело проговорила Пенни. «У меня нет на вас никаких планов. А вот Валь и Бет наверняка пойдут к алтарю. По-моему, он пережил свое женоненавистничество, осложненное жаждой мести, и вновь готов любиться». «Через несколько лет вы будете опасной женщиной. Я обязательно приду на ваше венчание. Сяду в последнем ряду между старых дев и буду горько плакать. Я всегда думал, что такие живописные типы украшают свадьбу». Однако Пенни не позволила ему уклониться от темы. «Что-то у вас на уме», — сказала она, и с очаровательной непосредственностью взяла его под руку. «Говоря словами моей любимой писательницы, мой мальчик, тебе не дает спать женщина? Или вы просто-напросто устали?» Кэмпион неожиданно остановился и уставился на нее. «Дитя мое, самый противный актер, какого я только видел на сцене, сказал: мужчина, поднимающий руку на женщину, если он делает это не с лаской, не достоин зваться мужчиной. Другими словами, папа, не бей маму по голове, или тебя заберет полицейский». Никогда еще не попадал в столь нелепую ситуацию. Пенни рассмеялась, не понимая скрытого значения шутки. «Я помогу вам», — сказала она. «Кем бы она ни была, я вам помогу. Я буду рядом». Кэмпион позволил себе неясную улыбку. «Там посмотрим».